Горчичное зерно дожидался их в золотом яйце. Он пригласил их в бывший кабинет Оберона, где за письменным столом царя восседала его суровая вдова. На ней был костюм в полоску, точно такой же, как костюм Оберона. В руках она держала фотографию в рамке. Вид у нее был утомленный, глаза красные, словно она пролила много слез. Стоявший рядом Ос не спускал с нее озабоченного взгляда. Увидев гостей, он кинулся к ним навстречу. «Горчичное зерно, у твоей матери нынче тяжелый день», — сказал он. «Уверен, что я смогу ей помочь?» «Нет», — промолвила Титания, не поднимая глаз. «Веди своих друзей, сын мой!» Горчичное зерно подвел всех к столу и поклонился матери. «День, наоборот, счастливый», — заговорила царица, отрывая взгляд от фотографий. «Мы гуляли по центральному парку, среди людей. Как мне хотелось продлить эти прекрасные мгновения! Теперь его нет. Я так много хотела ему сказать, но не сказала!» Титания замолчала. Сабрине не терпелось сообщить ей о своем открытии, но она знала, что сейчас молчание — лучший подарок безутешной царице. «Мне доложили, что убийца моего мужа погиб», — сказала Титания. «Ваша семья подтвердила свою репутацию превосходных сыщиков». «Мы чрезвычайно вам признательны и готовы это доказать», — подхватил эльф горчичное зерно. «У нас есть сомнения насчет паутинки», — сказала бабушка. «Вот как?» — сказал Оз. «Моя внучка хорошенько обо всем поразмыслила, и у нее появились любопытные вопросы, ответов на которые пока нет». И старушка подтолкнула Сабрину вперед. «Насколько я понимаю, Пак выбрал тебя своей защитницей», — произнесла Титания. Сабрина кивнула, нюхая свои волосы, пропитавшиеся запахом приюта. «Да, нравится это кому-то или нет». «Ты не веришь, что убийца царя Оберона — паутинка?» — спросила Титания. Вошедшая в этот момент фея-мотылек бросила на Сабрину сердитый взгляд. Сабрина Грим покачала головой. «Дело в том, что паутинка вел себя совсем не так, как убийца. Во-первых, он трудился вместе с Обероном ради возрождения волшебного царства. По его словам, они вместе с царем собирались открыть приют для бездомных и больницу. Он клялся, что уважал Оберона и всячески его поддерживал». «Он лгал, глупая!» — крикнула фея-мотылек. «Конечно, сказать можно что угодно, но дела есть дела. Мы гнались за ним по всему городу, но когда мы чуть не погибли в подземке, он вернулся, чтобы помочь нам, а потом снова вернулся, чтобы спасти от пиратов». «Верно, убийца бы так не сделал», — согласился горчичное зерно. Сабрина кивнула. «Мы считаем, что царя убил кто-то из алой руки. Здесь никому не известно, кто это такие, зато у нас в Фэри Портлендинге они натворили дел. Они похитили моих родителей и задумали подчинить своей власти весь мир. На теле Оберона они оставили свой знак». «Вам известно, кем мог быть этот неведомый убийца?» — спросила фея-мотылек. «Нет, неизвестно», — ответила бабушка Рельда. «Раз так, вы нисколько не продвинулись в разоблачении настоящего злодея!» — гневно вскричала Титания. «Не совсем так», — возразила бабушка. «Паутинка подал вашему супругу бокал с отравленным вином. Если бы удалось выяснить, кто налил вино, то убийца был бы у нас в руках». Царица покачала головой. «Как вы собираетесь это выяснить?» «Так же, как выяснили, кто дал Оберону отраву», — сказала Сабрина. «Скрудж!» — вскричала Дафна. «Он умеет разговаривать с призраками. Можно снова к нему наведаться и в этот раз обратиться к духу паутинки», — продолжила Сабрина. «Идемте с нами, так вы сможете сами поговорить с его величеством Обероном». Титания вскочила. «Неужели это возможно?» Сабрина кивнула. «Кажется, призракам нравится общаться с людьми при помощи моего тела. Не очень-то веселое ощущение, но я пойду на это еще раз, чтобы вы смогли сказать ему что-то, что не успели сказать при жизни». «Я слышал о способностях Скруджа, мама», — подхватил эльф горчичное зерно. «Вдруг девочка права? Вдруг паутинка и впрямь не убивал отца? Если это так, то убийца все еще среди нас. Паутинка мог бы назвать его имя». Титания кивнула. «Проводите меня к Скруджу, только дайте немного времени на сборы». Горчичное зерно с улыбкой повернулся к гостям. «Встретимся в таверне». Сабрина и ее спутники вышли из кабинета и зашагали по коридору. Фея-мотылек задержала их, она тяжело дышала, словно бы запыхалась. Посмотрев на Сабрину, она заскрежетала зубами. «Пак, может, с минуты на минуту покинуть свой кокон? Тебе, как его защитнице, необходимо исполнять священный ритуал». «Что еще за ритуал?» — спросила Сабрина. «Проклюнувшегося царя надо приветствовать особым эликсиром. Для тебя это великая честь». «Мне не до этого», — отмахнулась Сабрина. «Мы сейчас отправляемся к Скруджу. С этим нельзя подождать». «Я подумала, что тебе захочется побыть с Паком вдвоем. Он теперь царь эльфов и фей. Если царству суждено возродиться, то на него ложится огромная ответственность. Ему придется остаться в городе». У Сабрины сжалось горло. Раньше ей не приходило в голову, что Пак может не вернуться вместе с ними. Теперь она поняла, что он останется здесь, ведь он царь. Что ему делать в Эрипорт-Лединге? Зачем снова превращаться в пленника городка? Ей хотелось плакать, но вместо этого она рассмеялась. Зачем плакать? Ведь от Пака не было покоя. Вечно он ее донимал. Вечно подкладывал всякую гадость ей в постель. Вечно сталкивал то в грязь, то во что-нибудь мерзкое и липкое. Стоило ей сесть за стол, как он непременно портил воздух. Избавиться от такого негодника — настоящая удача. Конец всем его ужимкам, обидным прозвищам. А как же поцелуй? Их первый поцелуй. «Думаю, у нас еще есть минутка-другая», — сказала бабушка. «Хорошо», — решилась Сабрина, — «я мигом». Мотылек отвела ее к себе в комнату и заперла дверь изнутри. «Это чтобы во время церемонии никто не вошел», — объяснила она. Кокон Пака находился в некоем подобии огромной птичьей клетки. При появлении Сабрины он принялся биться о прутья, словно хотел приблизиться к ней. «Я приготовлю эликсир», — сказала фея. «Готовь быстрее», — нетерпеливо откликнулась Сабрина. Фея подошла к столику с пузырьками и порошками и приступила к делу. Принялась что-то смешивать в глиняной чашке. «В день выхода эльфа из кокона мы поднимаем церемониальный тост за его здоровье. Мало кому из людей доводилось при этом присутствовать», — сказала она. «Что ж, я счастлива попасть в число избранных», — сказала Сабрина, засовывая руку в клетку и поглаживая липкий кокон. Она думала, что он по-прежнему холодный и мокрый, но кокон оказался теплым и живым на ощупь. Возможно, он даже мог ее слышать. «Пак, я пришла проститься. Фэрипорт-Лединг тебе больше не грозит. Теперь ты там, куда стремятся многие вечно жители. Мне тоже нравится здесь гораздо больше. Ты останешься с матерью и братом. Ты ведь новый царь эльфов и фей. Тебе предстоит немного подрасти. Раньше мне как-то не удавалось тебе сказать, что я сожалею о том, что двинула тебе кулаком, когда ты... ну, ты сам знаешь». В памяти ярко вспыхнул их поцелуй. «Я не ожидала. И потом, что это за сбывшаяся мечта, когда вокруг верещит стая шимпанзе? Вот я и разозлилась. Но я была рада, что это был ты». Бороться с подступающими слезами было все труднее. «Ну, хватит об этом. Желаю тебе всего хорошего. Когда-нибудь я сюда вернусь. Учти, Если выяснится, что ты был дергунчиком, тебе не поздоровится. Подошла фея-мотылек с двумя кубками. Один она подала Сабрине. «За Пака!» — провозгласила она. «За Пака!» Сабрина отпила глоток. Церемониальный эликсир оказался вкусным. Он напоминал малиновый сироп с добавлением меда и овсянки, а также еще чего-то, горьковатого и неприятного. «Что ж, наверное, вы теперь поженитесь», — сказала Сабрина мотыльку. «Само собой разумеется, как только Пак узнает, что это я расправилась с убийцей его отца, он назовет меня своей невестой. Я должна была доказать, что достойна его». «Не забудь прислать мне приглашение на свадьбу», — сказала Сабрина с усмешкой. Мотылек подозрительно прищурилась. «Честно говоря, ваше высочество принцесса, я не удивлюсь, если он снова появится у нас на пороге». Сабрина отхлебнула еще напитка. «Его хлебом не корми, дай меня помучить». Внезапно она почувствовала режущую боль в животе, такую сильную, что вся скрючилась. Дыхание перехватило, она судорожно ловила ртом воздух. Ноги подкосились, она рухнула на колени. Кубок с эликсиром упал на пол, жидкость вылилась. «Мне плохо, мотылек!» — простонала Сабрина. «Позови мою бабушку!» «Думаешь, ты завладела его сердцем, дочь человеческая? Если и завладела, то ненадолго! Я отнимаю его у тебя!» Сабрина покосилась на кубок. Неужели фея подмешала в эликсир отраву? В голове мутилась, боль была такой сильной, словно ее пырнули раскаленным ножом. «Представляешь, какое я испытала унижение, когда Пак меня отверг? Представляешь, какие на меня бросали взгляды? На меня, без пяти минут царицу! Но я высоко держала голову и надеялась, что он передумает. Но он был лишен этой возможности. Отец вышвырнул его вон из царства». «Мне нужна помощь», — простонала Сабрина. «Когда вы с ним вернулись, я подумала, что Оберон даст ему еще один шанс, но он отказался. Он сказал охранникам, что как только Пак поправится, его надо будет выдворить. Мне нельзя было медлить, стоило паутинке зазеваться. Я схватила его лекарскую сумку и приготовила смесь из растворов и порошков, налила ее в пузырек. На перу было все, что положено, еда и вино. Я дождалась, чтобы паутинка прошел мимо меня с бокалом вина. Я знала, что он несет его царю. Паутинка был преданным слугой. Я отвлекла его и плеснула отраву в бокал. Спустя мгновение Берон был уже мертв. Я не верила в свою удачу, но потом вмешалась ты со своей семейкой. Пак избрал тебя своей защитницей. Новое унижение. Что ж, дочь человеческая, больше я не допущу, чтобы кто-то встал у меня на пути». В животе у Сабрины снова резануло. В этот раз боль вскарабкалась по позвоночнику и добралась до самого мозга. Связно соображать она уже не могла. Слабость не позволяла бороться за свою жизнь, даже позвать на помощь.